Глава вторая. Клэр, положив нога на ногу и облокотившись на стол, с непроницаемым видом смотрела, как они подходили. — Я представляю тебе мистера Вика, — заявил Уингейт, тяжело падая на стул. — Я привел его сюда, потому что он совсем один. Если ты возражаешь, мы прикажем ему уйти. Он очень милый, к тому же я перевернул его кружку. Клэр коротко взглянула на Гарри и, ни слова не говоря, отвернулась. Гарри почувствовал себя очень неловко, стоя перед ней. Он хотел было уйти, но вовремя вспомнил, что Уингейт может рассердиться. «Я боюсь быть нескромным», — начал он, поправляя галстук. «Я...» «Прекрати!» — воскликнул Уингейт. «Присаживайся, присаживайся, старина. Я же сказал, она будет только рада с тобой познакомиться. Ты рада? Не так ли?» Клэр внимательно посмотрела на Гарри. «Разумеется», — сказала она с саркастическим тоном. «Я бесконечно рада. Но, полагаю, мистеру Вику есть чем заняться, кроме как терять время с нами?» Гарри покраснел. «Меня зовут Рик. Гарри Рик. И если вы не видите в этом ничего плохого, я вам скажу «до свидания». Спасибо за виски». Уингейт поднялся. «Ни в коем случае!» — завопил он. «Ты даже не прикоснулся к стакану, черт возьми! Ты сядешь, или я сейчас разозлюсь? Ты понял?» Разговоры вокруг них прекратились. На них уже начали обращать внимание. «Садитесь оба и замолчите», — произнесла Клэр вполголоса. «Мне не хочется сцен». Гарри уселся. Уингейт похлопал его по плечу. «Молодец, старина. Поговори с малышкой. У меня болит голова. Не обращайте на меня внимания. Развлекайтесь, а я немного сосну». Он вытер лицо носовым платком, закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Клэр неприязненно посмотрела на него и повернулась к нему спиной, оказавшись лицом к лицу с Гарри. «Прошу простить меня», — сказал он ей тихо, «но я совсем не хотел вам мешать. Уверяю вас, я...» Она раздраженно пожала плечами. «Это ничего не значит. Если этот кретин не придет в себя через несколько минут, я ухожу». Она уставилась на стойку бара, словно ничто другое ее не интересовало. Она все еще казалась необыкновенной, несмотря на хмурый вид, и Гарри был счастлив хотя бы сидеть рядом с ней. «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил он, заметив, что стакан Клэр пустой. «Нет, спасибо. И не затрудняйте себя беседой». Он был задет за живое. Несколько минут они молчали. Уингейт похрапывал, сидя на стуле. Гарри не отрывал глаз от Клэр. Он мучительно думал, как изменить эту нелепую ситуацию. Абсурдно сидеть молча рядом с такой красивой девушкой. «Вам не надоело смотреть на меня?» — спросила вдруг Клэр. Гарри улыбнулся. «Извините, но на вас стоит смотреть. Во всяком случае, мне нечего больше делать». «Ну вот еще!» — пробурчала она возмущенно и отвернулась. Испытывая внезапное вдохновение, Гарри начал цитировать вполголоса, как бы для себя. «Величественная, как ночь, она идет под звездами». Она не шевельнулась, но он почувствовал, что она с трудом сдерживается от смеха. «Я вас наверняка больше не увижу», — сказал он, — «поэтому позвольте вам сказать, что я еще никогда не встречал такой красивой девушки, как вы». Она уставилась ему в глаза. «Вы совсем с ума сошли? И к тому же вы удивительно пошлы. Но, тем не менее, она уже глядела на него заинтересованно. «Только потому, что вы кажетесь мне красивой?» «Это правда?» Она посмотрела на него внимательнее. Он относился к той категории мужчин, с которыми она обычно не встречалась. Молодой парень, без денег, но с приятной улыбкой, в глазах которого не было того пошлого огонька, который она всегда замечала у остальных, с кем виделась в первый раз. Больше всего ей понравились его глаза, чистая кожа и белые зубы. Она невольно поймала себя на том, что ее враждебность исчезает, и подумала, а ведь он не так уж и плох. «Как вас зовут?» «Гарри Рик. А вас?» Она нахмурилась. «Это вас не касается. Но, в конце концов, меня зовут Клэр Доллан». «Клэр?» «Я когда-то изучал значение имен. Вы знаете, Клэр по-латински означает вспышку, молнию, славу». «Вы мне морочите голову?» «Нет, я вполне серьезно. Эта книга до сих пор у меня. Если хотите, я вам ее покажу. Меня это не интересует», — сказала она и снова замолчала. «Вы часто приходите сюда?» — спросил, наконец, Гарри. «Нет, не часто». «Не исключено», — подумал Гарри. «Она здесь не была с последнего налета во время войны». Поэтому он тотчас сообщил, что прежде чем стать солдатом, он был начальником бомбоубежища в 100 метрах отсюда. Вот почему он привык к этому бару. «Это очень приятный бар», — докончил он. «А вы что делали во время войны?» «Ничего». Она пожала плечами, вспоминая поездки в такси с американскими офицерами и схватки с применением дзюдо. «В тех же такси женщины не могут делать ничего значительного во время войны», — добавила она с улыбкой. «К тому же я была слишком молода». Гарри знал женщин, которые сделали намного больше, чем он, и при этом были ничуть не старше Клэр. Он вспомнил одну. Ее забросили во Францию. Там она попалась, и в гестапо ее расстреляли. Разумеется, трудно вообразить, чтобы такая девушка, как Клэр, занималась бомбоубежищами, командовала женскими подразделениями или работала на заводе. Внезапное пробуждение Уингейта нарушило их уединение. Толстяк немного протрезвел и решил, что пора еще выпить. Засунув руку в карман, он обнаружил, что бумажник исчез. Несколько небрежно он обшарил все свои карманы. Гарри и Клэр молча смотрели на него. — Вы что-то потеряли? — спросил Гарри, надеясь, что он снова заснет. Не отвечая, толстяк поднялся и принялся выкладывать на стол содержимое карманов, зверея на глазах. «Меня обворовали!» — наконец завопил он. «Мой бумажник исчез!» Две официантки, бармен, человек с серым лицом, его жена и трое таинственных мужчин в темных шляпах повернулись в их сторону. Гарри покраснел. Он был еще слишком молод, чтобы чувствовать себя спокойно, когда случались подобные сцены. Он заметил, что подозрительные взгляды мужчин в черных шляпах остановились на нем. «Меня провели. Малыш, я тоже люблю шутки, но чем они короче, тем лучше. Отдай бумажник, или я позову полицию». «Что я вам должен отдать?» «Мой бумажник. Верни, и больше не будем об этом говорить. У меня там было 50 фунтов. И я требую их обратно». Бармен вышел из-за стойки и подошел к ним с угрожающим видом. «Ну что?» — пробурчал он. «На что жалуетесь?» Толстяк возмущенно показал пальцем на Гарри. «Этот молодой человек украл у меня бумажник. Пусть немедленно вернет». Бармен подозрительно взглянул на Гарри. — Ладно, старина, отдавайте быстрее. — Но я не брал. Он пьян. Это все могут подтвердить. — Ничего себе благодарность! — простонал Уингейт. — Я ему сделал приятное, а он в ответ обчистил мои карманы и еще утверждает, что я пьян? — Позовите полицию!